Последние годы своей жизни князь Юсупов безвыездно проживал в Москве и пользовался уважением и любовью за свою чисто аристократическую обходительность со всеми. Одно только немного вредило князю — это пристрастие к женскому полу. Юсупов был женат на родной племяннице князя Потемкина Татьяне Васильевне Энгельгард, бывшей ранее замужем за своим дальним родственником Потемкиным. Жена Юсупову принесла колоссальное богатство. Супруги не знали счету ни своих миллионов, ни своих имений. Князь Юсупов в старости был моложав и любил трунить над своими сверстниками-стариками. Так раз, когда он пенял графу Аркадию Маркову по поводу старости его, тот на это ответил ему, что он одних с ним лет. «Помилуй», — продолжал князь, — «ты был уже на службе, а я находился еще в школе». «Да чем же я виноват, — возразил Марков, — что родители так поздно начали тебя грамоте учить?» Князь Юсупов был дружен с известным графом Сен-Жерменом и просил у него дать ему рецепт долгоденствия. Граф всей тайны ему не открыл, но сказал, что одно из важных средств есть воздержание от питья не только хмельного, но и всякого. Юсупов, как мы говорили, был женат на вдове Потемкиной. В жизни этой богачки, как упоминает Корнович, есть одно замечательное обстоятельство. Приехавшая при Екатерине Великой в Петербург, сильно чудившая герцогиня Кингстон графиня Ворд так полюбила молодую Татьяну Васильевну Энгельгард, что хотела взять ее с собою в Англию и передать ей все свое несметное состояние. Татьяна Васильевна не согласилась на предложение герцогини и, овдовев, вышла в 1795 году за Юсупова. У них был один сын. Замечательно, что в этой линии Юсуповых, как и в младшей линии графов Шереметьевых, постоянно в живых оставался один только наследник. Теперь, кажется, это изменилось. У Шереметьевых есть несколько, а у Юсуповых ни одного. Татьяна Васильевна Юсупова тоже не отличалась расточительностью и жила очень скромно. У ней была только одна дорого стоившая страсть — это собирать драгоценные камни. Княгиня купила знаменитый бриллиант «Полярная звезда» за 300 тысяч рублей, а также диадему бывшей королевы Неаполитанской Каролины, жены Мюрата. Единственный сын Татьяны Васильевны, Борис Николаевич, был крестником императора Павла и еще в детстве получил Мальтийский орден, а от отца к нему перешло потомственное командорство ордена святого Иоанна Иерусалимского. Выдержав экзамен при комитете испытаний в Санкт-Петербургском педагогическом институте, он поспешил вступить в гражданскую службу. Трудолюбивая деятельность была отличительной чертою его характера. Князь владел в 17 губерниях имениями. Даже такие страшные вещи, как, например, холера, не удерживали его от хозяйственных забот. В то время, когда последнее свирепствовало в Малороссии, он не побоялся приехать в свое село Рогитное, где в особенности губительно действовала эпидемия. Не опасаясь заразы, князь всюду ходил по селу. В домашней жизни князь чуждался роскоши. Все утро его было посвящено служебным и хозяйственным делам. Но в час обеда он всегда был рад встретить у себя своих приятелей и знакомых. Он не делал разбора и различия по чинам, и однажды приглашенные им получали к нему доступ навсегда. Вечером князь всегда был в театре, любовь к которому унаследовал от отца, долгое время управлявшего театрами. Князь, впрочем, любил только бывать в русских спектаклях. Князь превосходно играл на скрипке и имел редкое собрание итальянских скрипок. Борис Николаевич не любил Архангельского и никогда не живал в нем подолгу. Князь никогда не давал празднеств в этом имении и, приезжая в Москву, останавливался в своем древнем боярском доме, подаренном его прадеду императором Петром II. Дом этот в земляном городе, в Большом Харитоньевском переулке, представлял редкий памятник зодчества конца XVII века. По словам Мартынова, первая палата с крутою железную крышу на 4 ската отличается толщиной стен, складенных из 18-фунтовых кирпичей с железными связями. Прочность и безопасность была одним из первых условий здания. Дом этот в роду Юсуповых находится около 200 лет. В этот дом по большим праздникам сбиралась с хлебом-солью, по древнему обычаю, тысячная толпа крестьян для принесения поздравлений. Сюда же были принесены на руках теми же крестьянами смертные останки князя Юсупова для погребения в подмосковное село Спасское. На гробнице Бориса Николаевича внизу написана по-французски любимая его поговорка: «Честь превыше всего».